153. О том, как совершать. О процессе садханы, и он описывает анартхи всевозможные. И сейчас он говорит о 5 препятствиях на нашем пути. И первое препятствие мы обсуждали, это кутилнес. Кутил это. Может, там помолчать, потому что уже лекция идет. Хорошо, да и нет, чтобы не говорил. Кутил обсуждали. Человек внутри один, снаружи другой. Внутри не уважает вайшнава, гурудева, а снаружи показывает только любви баджана. Человек больной даже не понимает, что он болен, даже не осознает этого. Нет даже лекарства для этого. И теперь второй тип препятствий — это ашрадха. Ашрадха значит, что у нас не хватает веры. Это вот то, что называется ашрадха. И недостаток веры во что? В Шри Гурудева, в Виграху, ашрадха, недостаток веры в Гурудева, вайшнавов, в Шри Виграху, в Писании. Потому что Писание, Шри Бхагаван, Шри Виграха и Шри Гурудев, они равны. We have to accept that Гурудев is as great as Shri Krishna. Что Гурудев так же велик, как Шри Кришна. We must know that he is all-knowing. Мы должны знать, что он всезнающий, всемогущий. Shri Gurudev is the only person who is going to take me. Шри Гурудев — это единственная личность, кто заберет меня отсюда, из материального существования, переправит Кришне. Я должен следовать всем его наставлениям. Он знает, что для нас лучше, как нас вести. И мы должны подчиняться ему, быть послушными. Если у нас нет такого настроения, это значит, что у нас ашрадха. Если у нас полная шрадха Гурудева, Писания, в чистых преданных, то мы можем совершать очень хорошую медитацию, баджан, и достичь Кришны. Мы обнаруживаем, что во всех писаниях все наши ачарьи говорят. Что Шри Бхагаван дал милость чистым преданным, и мы получим милость именно от чистых преданных. Если мы не стремимся получить крипу этих вайшнавов чистых, и не стремимся непосредственно к Бхагавану, то мы сами ввергаем себя в трудности. Это очень будет для нас сопряжено с большими трудностями. В действительности Писания утверждают. Что у Бхагавана у самого не так уж много крипа. Но у чистых преданных очень много крипа. И Харинам очень могущественен. Харинам более могущественен, чем сам Шри Кришна. И у нас должна быть полная вера в Святое Имя. Шри Бхагаван сам утверждает. Что иногда преданный чувствует, что божество — это просто металл или камень, или фотография. И я преданный думаю, я должен поклоняться, что это просто символ Кришны. Что это символ Кришны, и я буду поклоняться, потому что так надо просто, и потом когда-нибудь я пойму, что это Кришна. И это называется ашрадхой. У него нет веры полной тому, кому он поклоняется. Если у него нет полной веры в Виграху, то значит и веры в Кришну у него тоже нету. Еще один пример. Шри Кришна отправился посланником к Кауравам. И Кауравы, запланировали заранее, что если Кришна не согласится с ними и не примет их условия, они поймают его и заключат в тюрьму, потому что они не понимали, что у Кришны столько могущества. Они думали, лучше его схватить, и он не сможет помочь пандавам тогда. И он пришел туда и показал свою вселенскую форму, Вишварупу. И Кауравы своими глазами видели эту вселенскую форму, они слышали этот голос, но они не поверили все равно. У них не было полной веры, что это Верховная Личность Бога. Это классический пример Ашрадхи. Также мы слушаем от чистого преданного, читаем, но нет веры. Это препятствие. И подобным образом, если у нас нет полной веры в святое имя, если мы не верим, что Харинам очень могущественен, абсолютно могущественен, что он может все наши проблемы, беспокойства решить, и это называется ашрадха. Из-за этой ашрадхи у нас нет достаточно интереса в повторении Махамантры. Но если у кого-то полная вера в Махамантру, то даже если человек повторяет всего лишь короткое время, он отправится к Кришне. И смерть сама боится святого имени, даже произнесенного однажды, и она отходит, и преданные преодолевают смерть и отправляются к Богу. It is because we are not getting experience of how powerful Holy Name is. Это просто потому, что у нас нет опыта. Мы никогда не испытывали, как же могущественно святое имя. Если бы у нас был этот опыт, экспириенс, то мы тогда были бы убеждены в силе святого имени. Например, мы видим в Писаниях, что Прохлад Махарадж, что только Хираньякашипу с ним не делал, сбрасывал с горы, иногда он там под ноги слона бросал, хотел убить его ядом отравить. Но Прохлад просто повторял святое имя и медитировал на Господа, и его это не коснулось никак. И мы благодаря Писаниям должны понять, иметь веру в то, что Святое Имя очень могущественное. Конечно. Нам может не прийти такие испытания, как Прохлад Махараджа. Мы можем не иметь такого могущества. Говорится, что солдаты Хираньякашипу, их оружие касалось тела Прохлады, как он ощущал, как розы их. Как приятные цветы. И все это происходило ради того, чтобы прославить чистого преданного. Весь мир должен был узнать, как же велик чистый преданный. Это не то, что сам Прохлад Махарадж думал, теперь весь мир узнает о моей славе. Но Прохлад Махарадж хотел, чтобы слава Шри Бхагавана распространилась, чтобы все увидели, как могущественен Бхагаван, как он велик. А сам Шри Бхагаван при этом хочет, чтобы весь мир узнал о славе преданного. И сейчас уместно будет поговорить немного о том, что из себя представляет эта чистая преданность. Каков истинный результат бхакти? Что за дар, который награждает нас бхакти Махарани? Это Кришна Према. Sometimes a pure devotee he gets many powers. Sometimes even mukti comes. Иногда чистый преданный обретает очень много всевозможных могуществ, иногда само освобождение к нему приходит. Чаритамрита. All come to a pure devotee. Что все блага различные приходят к преданному, но чистый преданный не желает ничего, кроме Кришны. Ему может прийти могущество, слава и деньги, но он не хочет этого принимать. Он хочет совершать просто чистый бхаджан Шри Кришны. И как следует совершать чистый бхаджан? Нужно не иметь никаких желаний в сердце. У нас не должно быть никаких желаний, и мы не должны ожидать какого-либо положения, могущества, всего постороннего. Если в такой манере мы можем совершать бхаджан, это будет чистый бхаджан. Then a devotee, he worships Shri Bhagavan with all his senses. Говорится о чистой преданности, что преданный служит всеми чувствами Бхагавана, и при этом никаких желаний у него в сердце нет. Прочих желаний. Если бы мы были такими, как Прохлад Махарадж, у нас никогда бы не было препятствий, как Ашрадха. Это другими словами значит, что мы должны стать, как Прохлад Махарадж. И Джива Госвами говорит Бхакти Сандарпе. Он описывает это препятствие так замечательно. Потому что пока мы не узнаем о препятствиях на пути Бхаджана, мы можем слушать об играх Радхи и Кришны, наслаждаться так сильно, но препятствия будут оставаться у нас в сердце, и все это будет бесполезно, и как мы преодолеем эти препятствия? Поэтому Бхакти Сандарбха — это жемчужина. Потому что Джива Госвами во всех деталях тут описывает, как слушать баджан. Мы можем слушать об играх столько много Радхи Кришна, но не знаю, как баджан слушать правильно, и это все будет бесполезно. И Джива Госвами цитирует Рупу Госвами, Анябхилашита Шуньям. Не должно быть абсолютно никаких прочих желаний, кроме желания удовлетворить Кришну. И в этой книге он описывает о всех деталях, о том, как совершать бхакти, какие препятствия, какие анархии, как преодолеть их. Все описывает. Итак, в этой шлоке о чистой преданности, там говорится анушиланам. Это определенная дисциплина, практика. Это как привычка даже врожденная должна стать анушиланам. И мы должны избавиться таким образом от всех желаний. Это вытолкнуть все прочие желания. Анябхилашита. И это баджан. Это вот в этом смысл баджана. И эту шлоку невозможно понять своим интеллектом. И сами своим интеллектом мы не можем объяснить эту шлоку. Поэтому мы принимаем прибежище у Шридхара с вами, Вишванатха Чакраварти Такура, который объясняет это все замечательно. И благодаря их благословениям мы можем попытаться понять что-то о чистой преданности. И они говорят, что когда мы совершаем преданность Кришне Бхакти, мы не должны иметь никаких материальных желаний, и также баджан не должен быть покрыт ничем чуждым. Это значит, что он должен быть открытым полностью. Practice Krishna Bhakti and nothing else. Это значит, что только мы должны практиковать Кришну Бхакти и ничего другого. Это все должно быть связано с Кришной. Что такое Кришна Анушиланам, то есть практика Кришны Бхакти? Это значит слушать о нем, повторять, медитировать на него. А что означает те вещи, которые связаны с ним? Это принять прибежище у Гурудева, Вайшнава, и быть под их руководством. Когда мы слушаем Гурудеву и другим чистым вайшнавам, это значит, что мы слушаем тем, кто связан с Кришной. Что же в точности означает Анушилана? Ану значит постоянно, непрерывно. What is the meaning of Shilan? Что такое Шилан? So Shilan, it means this word Shilan, it comes from the root word Shil. Это слово происходит из корня Шил. So this word Shil again, it means two things. И Шил означает there are some rules and there are вещи. Some don'ts. Есть правила и есть запреты. So do means what must we do? Правило это то, что надо делать. What must we do? И что надо that делать? That is again of three types. Это опять-таки делится на три one раздела. One is with the body. Это тело. One is with the speech. Речью and we must do something with our mind. И умом. With the body we must serve Shri Bhagavan. Телом мы должны служить. We must do his puja. Бхагаванам пуджу совершать. We must put sandalwood. Мы dress him up. Наносим сандал, одеваем. So this is with body or what we must do. Это вот то, что мы делаем телом. Речью мы прославляем его игры, его красоту, прославляем его святое имя, а умом медитируем на лилы Шри Кришны, молимся ему. И в уме мы взращиваем привязанность, любовь Кришне, Гурудеву, Вайшнавам. Это правила, которые говорят, что нужно делать. И теперь второе, это что не надо делать. Нам апарадхи, 32 сева апарадхи. Если мы следуем всему этому, включая 64 пути бхакти, бхаджаны, это все вместе называется анушиланам, то есть практика. И вот Шриджива Госвами говорит, мы должны делать Кришна анушиланам. What is the meaning of covering? А теперь, что такое покрытие? Потому что там говорилось, что чистое бхакти не должно быть покрыто. Покрытие — это богатство. The desire for name, fame, glory. Желание славы, имени, почета. So we have to be without all these covering. Мы не должны быть покрыты. Бхакти не должно быть покрыты этими вещами. Одно пропустил, я не услышал. Then it is called as pure devotion. это будет тогда чистой преданностью. И без чистой преданности мы не обретем Кришну Прему. While performing bhajan, if we have any other desire, then we are not going to get. И у нас какие-то прочие желания, то не суждено нам достичь Кришну Прему, потому что Шри Бхагаван не проявит нам тогда внимание. Почему? Мы ведь совершаем баджан так хорошо, все делаем. Мы совершаем даже аппаратов никаких. Но если у нас какие-то прочие желания в сердце, стремимся к богатству, к прославлениям. Но мы же в бхакти совершаем нормально. Почему не достигнем? И вопрос, и Учива Госвами отвечает на этот вопрос. Шри Бхагаван, она говорит, превыше всех качеств. Некоторые люди говорят, мы делаем бхакти, мы будем счастливы. Это получается, что бхакти становится бизнесом. Но это не должно быть так. Бхакти – такая вещь, которая может подчинить самого Шри Бхагавана. Это значит, что бхакти недоступна, то есть живое существо, это не в руках живого существа. Но также говорится, что бхакти исходит из блаженства Бхагавана. Но это тоже не так, потому что благодаря бхакти Шри Бхагаван еще более счастливым становится сам. Тогда вопрос, как мы обретаем эту бхакти? Потому что бхакти – это что-то такое могущественное, что это заставляет Бхагавана чувствовать себя более счастливым. Это просто означает, что бхакти не приходит непосредственно из сердца Бхагавана к нам. Бхакти на самом деле приходит от Халадини Шакти. И Бхакти Махарани не хочет, чтобы обычные люди узнали что-то о ее могуществе. Бхакти Махарани так могущественна, исключительно могущественна. И Госвами Пад приводит пример. Из Бхагавата, что бхакти так сильно, что оно выручило Прахлада Махараджа, избавило от всех невероятных трудностей. Но вопрос, почему, если прохладу избавил от стольких бед, а почему Парикшита Махараджа от какой-то змеи не смогу избавиться? But this is because Prahlad Maharaj wanted that he should live. Это просто потому, что Прохлад Махарадж хотел жить, продолжать жить. И не потому, что он был привязан к своей жизни сильно, и не потому, что он хотел славы. В чем была причина, почему Прохлад хотел жить? Чтобы показать всему миру, как Кришна могущественный, как имя Кришны могущественное, что любой обычный человек, приняв это, получит все это. И вот ради этого Прохлад хотел жить, а Парикшит Махарадж не хотел жить. Парикшит Махарадж сказал Шукадеву: «О, господин, не думай, что я боюсь смерти. Не думай так, что вот этот человек такой испуганный, что он тут сможет слушать сейчас. Он боится, что через 7 дней умрет. Нет, пусть этот змей приходит и жалит меня, сколько хочет. Я вообще не боюсь. Просто рассказывай мне Шримад Бхагаватам. Я хочу слушать. Я с удовольствием буду слушать. И все люди вокруг закричали «Джай». Почему так было возможно? Он был чистым преданным. Он практиковал чистую преданность. И это было могуществом, опять-таки, Бхакти Махарани. Почему человек совсем не боится змеи, которая придет и ужалит его ядовито? Потому что милость Бхакти Махарани. Это происходило в древние времена. В наши времена также. Совсем буквально в наше время есть люди, чистую преданность практикуют. И Бхакти Махарани спасает этих преданных от стольких проблем. Но люди смотрят на них. Что они совсем не страдают, что они совершают чистую бхакти. Но из-за своего невежества они смотрят и ничего не понимают, что это чистые преданные. Не понимают, что перед ними чистые преданные. Потому что у людей ашрадха в сердце. И сам чистый преданный тоже не хочет, чтобы обычные люди, материалисты, узнавали о полном могуществе Бхакти Махарани. Потому что он этот преданный смиренен, он не хочет показывать, сколько у него самого могущества. Потому что сладкая бхава в его сердце, и она делает его очень смиренным. pure devotee, if externally he is showing that чистый преданный, he is never falling sick, he is never in pain, внешне будет показывать, что он никогда не болеет. А, он не хочет показывать, что он не болеет и не испытывает боли. Потому что обычные люди увидят, о, просто повторяют святое имя, можно сэкономить деньги на докторе. И так легко можно в бхакти. Так легко можно с помощью бхакти вот это получить. И они будут совершать бхакти не из-за привязанности к Кришне, а просто чтобы избавиться от счетов медицинских. Оплаты доктора. Чистые преданные действительно не чувствуют никакой боли, никакой болезни. Они в блаженстве погружены в баджан. Но внешне иногда они показывают какие-то проблемы, чтобы люди, не имеющие шрадхи совершенно, думали, а что тут такого особого? Даже эти, кто преданно совершает баджан, ничего не достигли. И у них нет привязанности к Кришне на самом деле. И вот по этой причине они как бы обмануты. And Bhakti Maharani also wants that my pure devotee, he should be alone. И Бхакти Махарани также хочет, мой преданный должен быть где-то в уединенном месте, очень комфортно, никто его не будет беспокоить, он будет совершать баджан в блаженстве. Она прячет его от всех материальных людей. Сильно много народу, мало кислорода. И также она избавляет преданного от имени, славы и почести, чтобы он был просто защищен от всех неблагоприятных влияний. Sometimes we find that the pure devotee does not want. Когда мы можем видеть, что чистый преданный не хочет славы, имени, известности, богатства. Но так происходит, что эти вещи приходят к нему. Meaning of this paragraph is that Dhruva Maharshi, Тру Махашай молился Шри Хари, говоря, он совершал тапасию, он стоял на пальчике одной ноги. When you perform such tremendous tapasya, очень тяжелая такая тапасия. Шри Хари, he was. И Шри Хари был доволен такой тапасией. When he was calling out to Шри Хари, then the earth could not bear the burden. И когда он взывал к Шри Хари, земля не могла терпеть это давление одного пальчика его ноги. Мне казалось, что это очень тяжелое давление. If one full elephant steps on our toe, Если нам на ногу наступит слон, что мы почувствуем? И вот Мать Земля тоже от одного пальчика Тру Махараджи чувствовала очень сильное давление. И когда Шри Бхагаван появился перед ним, он хотел дать ему огромную империю. Тапасья Тхарува была такая особая, могущественная, что никто ни в прошлом, ни в будущем не мог такого совершить. И Бхагаван был очень доволен. И Шри Бхагаван устроил целую планету для него, только для него, Трувалоку. Такая великая планета, что все прочие звезды, планеты должны вращаться вокруг нее, это полярная звезда. Какой бы нам не понадобилось узнать направление, мы прежде всего должны смотреть на эту звезду полярную. Потому что Тхарува приступил к своей тапасе с этим решимостью, я обрету это царство. Шри Бхагаван был удовлетворен, что он не только ему царство дал, а всю планету целую. Но когда Тхарува обрел даршан Шри Бхагавана, он уже не просил ни о каком материальном царстве. Тру Махарадж сказал, мой сладостный Господь, я приступил к поискам разбитого стекла, а теперь обрел бриллиант. Если кто-то найдет бриллиант, ему что, будет хотеться стекла по-прежнему, это будет уже глупо. Господь улыбнулся и сказал, но ты хотел высокое положение. Тхру говорит, да, я хотел, я приступил к этому желанию. Но я сейчас обрел исполняющее желание бриллиант. Это ты, и теперь я ничего не хочу того, что раньше хотел. Шри Бхагаван сказал, ну послушай, мой мальчик, ты не хочешь, но я все равно дам тебе. Как любящая мать приходит она бежит к своему ребенку, даже если ребенок не хочет пить молока, но она прижимает его к груди, кормит его молоком. И Господь очень любвеобильный. И Госвами Пад описывает, что 64 анги есть. И молитвы, Бхагаван, очень важно, нужно молиться в сердце. Усывать, чтобы избавиться от материальных желаний. So here, Guru Maharaj, he is praying that И Гуру Махарадж молится здесь о Прабху. Твои преданные постоянно плавают, купаются в памятованиях о твоих лилах. Пожалуйста, просто дай мне общение с этими честными преданными. Бхагаван засмеялся. О, мой мальчик. Я понимаю, что ты не хочешь никакого царства. Потому что ты обрел меня, и я конечной цель любого садхана и бхаджана. Получив меня, ты хочешь общения с моими чистыми преданными. Довольно странно. Ведь кто хочет общения с преданными? Зачем оно нужно? Потому что по их милости можно обрести меня, но ты уже обрел меня. Зачем ты хочешь общаться с моими чистыми преданными? Ачарьи говорят, объясняют, что Гуру Махарадж говорит, посмотри, Прабху, я же маленький ребенок. Если кто-то мальчику дает какой-то палку тростниковую с сахаром. Но если извлечь оттуда сок тростниковый, сладкий, тогда маленький ребенок сможет попить и насладиться. И ты подобен, Господь, такой тростниковой палке. Ты покрыт твердой кожурой. Я не могу укусить и насладиться. А чистые преданные, они разжевали, и этот сок обрели уже. И я могу от них это получить, этот сладостный вкус. И также во Вриндаване Шука и Сари, две птицы беседуют. О, Шука говорит, вы гопи, как кокос. Вы снаружи, внутри очень мягкие, я согласен, сочные, но снаружи твердые, потому что вы снаружи всегда ман делаете. А наш Кришна, смотрите, какой он сладкий, он подобен виноградинке, он и снаружи, и внутри сладенький, мягкий. А гопи... Ачарьи говорит, что ты сочувствуешь, говоришь о своем Кришне? Твой Кришна подобен тростниковой палке. У него много сладкого сока внутри, согласны мы, но он покрыт толстой кожурой. Что за толк в этой сладком фрукте, если никто не может извлечь сладкого сока? Да, наша Радхарани делает ман, и когда тогда Кришна вынужден пасть к стопам, умолять ее. И ман Радхарани наша, это как раз машина, которая извлекает сок из вашего тростникового Кришны. Без нее бы никто не понял, что Кришна такой сладкий. Только ты бы знал об этом. Сари говорит Шуке. И мы видим, что Кришна, что он говорит всему миру? Получайте мукти, все эти богатства. И обычные люди никогда не могут понять, кто такой Кришна на самом деле, что он такой сладкий, потому что он покрыт этим кожурой. Он дает только эти материальные богатства и так далее. А дает расу. Это вот почему Махапрабху пришел. Из-за Радхабавы и Радхаканти. И он вкушает эту расу и раздает. И вот Тхрува Махарадж, я хочу общение с чистыми преданными. Они будут прославлять тебя, обсуждать твои сладкие лесные игры. И они защитят меня от всей этой майи, материального мира. Их речи позволят мне вкушать твою изначальную природу, расу. Когда человек очень пьян. Ночью он напился, дрызг идет по дороге. В темноте его одежда спадает. Он не имеет никакого представления, когда солнце взойдет. Подобным же образом я хочу обрести общение с твоими чистыми преданными, которые кушают расу, амриту, и они дадут мне также вкусить, напиться, опьянеть Кришны расой, что я даже не буду представления иметь, где там моя одежда упала. А одежда — это материальное желание. Когда они спадут, я даже не пойму этого. Когда солнце взойдет, я тоже этого не буду представлять. То есть не пойму, когда же Кришна Према ко мне придет. Вот почему в общении с чистым преданным мы будем все время опьянены харикатхой. Мы даже не будем заботиться о том, чтобы избавиться от материальных желаний. Это все само собой, мы будем просто купаться в блаженстве. Вот поэтому нам нужно иметь полную шрадху, и мы избавимся от ашрадхи. Мы должны иметь веру в преданных, мы перейдем в их общение и избавимся от препятствий. Следующее, третье препятствие — погруженность во все, что не связано с Кришной. Это будет в следующий раз, по милости Махапрабху.